она закрыла Инстаграм, ла-ла-ла, чтоб я не смог за ней следить, да-да-да. И удалила свой ВК, свой ВК. Теперь не знаю, где мне жить. Ха-ха-ха, бэйби, я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже жизни моей. Куда мне теперь, в окно либо твою дверь? Ха-ха-ха, бэйби, я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже смерти моей. Куда мне теперь, в окно либо твою дверь? За сигаретой так проходят зима и лето. Так проходят весна и осень. Курить я бросил, но тебя бы никогда не бросил. Ха-ха-ха, бэйби, я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже жизни моей. Куда мне теперь, в окно либо твою дверь? Даже смерти моей. Куда мне теперь, в окно либо твою дверь? Ты моя бэйби, бэйби. Ты моя бэйби, бэйби, бэйби, бэйби, бэйби. Ты моя.